«Ну, ведите меня», — сказал лорд Фоксгем. «Я пойду за вами, чтобы не было стыдно. Но, признаюсь, желал бы лучше быть в постели». «Сюда», — сказал Дик, — «мы идем за нашим кормчим». И он повел лорда к простому питейному дому, где назначил свидание части своих подчиненных. Он нашел некоторых из них у наружной двери. Более смелые вошли в комнату и, заняв места как можно ближе к товарищам, окружили Лоулеса и сидевших с ним моряков. Эти последние, судя по их расстроенным лицам и мутным глазам, давно перешли границы умеренности. Когда Ричард в сопровождении лорда Фоксгема вошел в комнату, все трое пели старинную печальную морскую песню под аккомпанемент завываний ветра. Молодой предводитель обвел сарай быстрым взглядом. В огонь только что подбросили дров, и клубы черного дыма заволакивали комнату так, что трудно было видеть что-нибудь в отдаленных углах. Но ясно было, что люди Дика превосходили количеством число остальных посетителей. Удостоверившись в этом на случай неудачи выполнения своего плана, Дик подошел к столу и занял свое прежнее место на скамье. «Эй!» — крикнул шкипер пьяным голосом. «Эй, кто вы такой?» «Мне нужно поговорить с вами вне дома, мастер Арбластер», — сказал Дик. «А здесь мы вот о чем поговорим». И он показал при свете огня золотую монету. Глаза моряка загорелись, но он все еще не узнавал нашего героя. «Да, мальчик», — сказал он, — «я пойду с вами. Кум, я сейчас вернусь. Пей хорошенько, кум». И, взяв Дика под руку, чтобы удержаться на ногах, он пошел к двери питейного дома. Как только он перешагнул порог, 10 сильных рук схватили его и связали. А 2 минуты спустя он был брошен на соседнем сеновале со связанными руками и ногами и с кляпом во рту. Затем рядом с ним бросили его слугу Тома, также связанного, и предоставили им предаваться печальным размышлениям целую ночь. Так как скрываться больше не имело смысла, то воины лорда Фоксгема были вызваны условным сигналом. Отряд смело овладел необходимым количеством лодок, и целая флотилия их отправилась на свет фонаря, повешенного на снастях корабля. Задолго до того, как последний человек из отряда взобрался на палубу Доброй Надежды, яростные крики с берега показали, что по крайней мере часть моряков заметили пропажу своих лодок. Но было уже поздно, чтобы вернуть лодки или отомстить за них. Из 40 воинов, собравшихся на украденном судне, 8 уже побывали на море и могли играть роли матросов. С их помощью поставили парус, подняли якорь. Лоулес, продолжая пошатываться и напевать одну из морских баллад, положил руки на румпель. И Добрая Надежда поплыла во тьме ночи навстречу громадным волнам за пределами гавани. Ричард занял место у мачты. За исключением света от фонаря на судне и нескольких огоньков в городе Шорби, которые уже стали исчезать с подветренной стороны, кругом не было видно низги. Только по временам, когда Добрая Надежда с головокружительной быстротой опускалась во впадину меж валов, гребень волны разбивался, и на одно мгновение взлетал водопад белой пены. Но в следующее мгновение он устремлялся в кильватер судна и исчезал там. Многие из экипажа громко молились. Другие страдали морской болезнью и перебрались в трюм, где растянулись среди клади. Слишком быстрый ход пьяное хвастовство Лоулиса, продолжавшего кричать и распевать на ходу, заставили бы самого храброго человека на борту Доброй Надежды усомниться в удачном результате плавания. Но Лоулис, словно по наитию, провел судно среди громадных волн, прижавшись с подветренной стороны к покрытому зеленью песчаному берегу, где оно шло некоторое время в затишье, и, наконец, провел его вдоль набережной из грубых камней. Тут судно быстро привязали и оставили качаться и скрипеть в темноте.